птица Чибис, если это был Чибис, отошла в сторонку, но не улетела. Эвклид подкатил к самой кромке песка. «Ой!» — толкнулась во мне. «А если в воду?» Но у самой воды самолет приподнялся и стал набирать высоту. Само собой получилось, что мы встали по стойке смирно. А шарнирчик даже отдал честь растопыренными пальцами из черного каучука. Или тоже случайно это вышло, или так полагалось. Через полминуты самолет был уже высоко и далеко, выглядел игрушкой. Вдруг из него в воду один за другим стали падать цветы-одуванчики. Медленно летели к воде и ложились на ее синеву солнечным пунктиром. «Вот и все, братцы», — негромко выговорил Ян Яныч. Понажимал кнопки, но самолет продолжал улетать. «Обычное дело. Вредничает, как шарнирчик с недосыпу». «А что я сделал?» — сразу возмутился тот. «Ничего. Просто он не слушается пульта, так же, как ты». «А я тебе кто? Кукла для выставки?» «Не кукла, не кукла», — утешил его Ян Яныч. «Ладно, ребята, пошли в машину». «А как же самолет?» — сильно затревожился я. «Да как обычно. Полетает и вернется». Мы опять расселись в машине. На обратном пути я вспомнил про букет. «Ян Яныч, можно остановиться на минутку? Мама о сирене обмирает всей душой». «И тетя Ага», — подскочил позади меня Чибис, — «она будет таять от радости двое суток». «Хорошая идея», — согласился Ян Яныч и тормознул на обочине. «Только у меня к вам просьба, люди. Не зовите меня больше по имени-отчеству. И обращайтесь на «ты». Мы сегодня вместе запустили самолет. Это своего рода общее дело. Как-то объединяет души. Значит, уже не чужие люди, а?» «Ладно», — сразу и охотно отозвался Чибис. А я смутился, но тоже бормотнул. «Да, ладно». Соня рассудительно решила. «Мы тоже будем говорить «ты», но не Ян, а дядя Ян, как раньше. Мы же еще не такие большие, как Чибис и Клим». «Годится», — сказал Ян Яныч. «То есть Ян». Мы с Чибисом наломали два букета. Я положил пахучую охапку себе на колени. Тяжелые грозди прохладно защекотали кожу. Большинство цветков были еще бутончиками, но некоторые уже распустились. И я увидел цветок с пятью лепестками. Если не четыре, как обычно, а пять, это, говорят, к счастью. Надо сорвать и съесть. Цветки сирени похожи на рупоры старинных граммофонов, только малюсенькие. Стебельки у них трубчатые. Возьмешь такой губами, втянешь воздух, и язык защекочет холодная тонюсенькая струйка. Я долго всасывал эту струйку, прежде чем проглотил счастье с пятью лепестками. Чибис озабоченно сказал, что ему пора домой. Он жил в обшарпанной хрущевке в проулке за Тургеневской улицей. И Ян доставил его к самому подъезду. Потом он отвез на край лога Санчика и Соню. Бумсель поскулил им вслед, но не сильно. И мы поехали на улицу Красина. Меня не оставляла мысль об улетевшей модели. Казалось, что Ян чересчур беспечен. «Ян, ты точно знаешь, что Эвклид...» Он быстро глянул на меня. «Ты чересчур тревожная личность, Клим». «Я не знаю точно, однако надеюсь. Говорят, что в крепкой надежде залог успеха. Раньше он всегда прилетал». «А почему он не стал слушаться пульта?» «Наверное, управление перехватил футуром. Это мой главный компьютер, подарок ребят из лаборатории «Прорва». «Какая прорва?» — удивился я. Ян хихикнул. «Это шутливое название. Означает «пространство и разум вселенского антивакуума». Люди там занимаются проблемами искусственного интеллекта, который способен проникать в любую точку вселенной, не считая со временем. Слышал про теорию Козырева?» «В книжке Накамуры про нее кое-что написано. Только Накамура сомневается». «Зря. Вот ребята из прорвы не сомневаются. А прорва, она еще и потому, что для проведения опытов жрет массу денег. Я один раз в критический момент подкинул им кое-какую сумму, и они возлюбили меня всем сердцем. И подарили одно свое детище, первую модель футурума». «Футурум означает будущее, да?» «Примерно так. У меня подозрение, что это будущее они мне сплавили не столько в знак благодарности, сколько из желания избавиться от такой капризной штуки. Она, конечно, мудра, как 1000 Сократов, до принятия цикуты, но порой выкидывает непредсказуемые вещи. И своенравно. Шарнирчик по сравнению с этим символом будущего — образец дисциплины. Шарнирчик сказал, что он всегда образец. «Вот почему Ли Пун предупреждал, чтобы не совались в компьютерную», — догадался я. «А, предупреждал уже. А вы, правда, не совались?» «Мы не увидели дверь, а то, наверное, не удержались бы». «А хочешь, я покажу эту штуку сейчас?» «Я хотел, но...» «Ян, как-то нехорошо, если я один. Ребятам обидно будет, особенно Чибису». «Клим, не усложняй жизнь. Я покажу тебе, ты потом покажешь ребятам». «Тогда ладно». Мы пошли вдвоем. Узкая дверь хитро пряталась между штабелями фанерных ящиков. На ней жестяная табличка с черепом и надписью «Не влезай, убьет». Я сразу вспомнил рассказ про лодку трех друзей. «Никого Футурум, конечно, не убьет», — снисходительно разъяснил Ян. «Он понимает, что создан для человеческой пользы. Но выкинуть шуточку, от которой волосы дыбом, это он способен». Ян толкнул дверь, и она отъехала. «А почему не заперто?» — спросил я.